Глава 11. Перекресток. Нина устала, очень устала. Она потеряла чувство времени и удивилась, взглянув на часы. Там, в мире людей, уже занималось утро. Она автоматически выключила видеомаг и продолжала сидеть на мраморном троне, не ощущая затекших ног и спины. И только когда Уис во второй раз позвал ее, она покорно поднялась, покорно спустилась по влажным ступенькам. Вода приняла тело, стало легче. Убедившись, что Нина держится за плавник достаточно крепко, Уис нырнул и вновь полетел навстречу подземный тоннель, теперь уже вниз, к выходу. Нина понимала, что времени остается все меньше и меньше, что надо, пока не поздно, задавать вопросы, как можно больше, иначе не найти ключей ко всему увиденному и слышанному. Она мучительно старалась поймать самое главное, но спросила то, о чем почти догадалась сама. «Почему ты уходишь?» «Это воля бессмертных. Но ты же один из них. Да, и поэтому я должен подчиниться. Ты вернешься?» «Не знаю. Мне надо убедить остальных». «Убедить? В чем?» Они пронеслись по каменной трубе не одну сотню метров, прежде чем Уис ответил. «В том, что люди разумны, в том, что начался пятый круг, круг поиска равных, поиска друга». Нина заговорила вслух, заговорила горячо, сбивчиво, и голос ее, зажатый маской акваланга, звучал в гидрофоне обиженным всхлипом. «Уис, катастрофа в Атлантике — ошибка, страшно, трагическая, ты должен понять. Люди не хотели зла дельфинам. Это вышло случайно, пойми. Я просто не знаю, как тебе объяснить». И опять Уис помолчал, прежде чем ответить. «Я понимаю. Почти понимаю. Но остальные не понимают. Мне надо их убедить. Будет трудно. Ибо длится четвертый круг. Круг благоразумия, в котором народы Делла нашли покой». «Уис, люди и дельфины должны быть вместе!» «Я верю, иначе я бы не привел тебя сюда. Я нарушил запрет, потому что верю в людей». Они миновали распахнутую золотую дверь и выбрались, наконец, из недр загадочного острова. Снова приковылял старик-осьминог и с ловкостью заправского швейцара прикрыл решетку, завалив вход огромным камнем. Заговорил первым Уис. «Мы давно уже ищем встречи. Мы помним Древний Завет. Собрать и соединить вместе крупицы разума, рассеянные во всем живом и разобщенные временем». «Уис, расскажи обо всем. Об этом храме, о поющих звездах, о тех, кто приходил сюда. Расскажи». «Это долго. У меня нет времени». «Расскажи. Ты устала». «Уис, прошу тебя». «Было время, когда мы, люди, почти понимали друг друга. Они считали нас старшими братьями, и мы хотели научить их тому, что знали сами. Они строили скалы пустые внутри, и женщины приходили сюда, чтобы слушать нас, и мы говорили с ними». «Только женщины приходили к вам?» «Да, только женщины». «Почему?» «Долго объяснять. У людей все по-другому. Женщины учили мужчин тому, чему учили их мы». «Что же было потом?» «Потом мы перестали понимать друг друга». «Почему?» «Не знаю. Сейчас не знаю. Раньше мы думали, что разум людей увял, не успев распуститься. Люди выродились, и на суше невозможна разумная жизнь. Так думали почти все». «Почти все?» «Да, почти все. Но были такие, кто не верил этому. Они искали встречи даже после провала первой попытки. Многие погибли. Их убили люди? Да. А те, кто остался, приняли кару. Какую кару? Нам надо спешить. Ты бессмертен, Уиз? Да, я не имею права умереть естественной смертью. Это и есть кара. Бессмертие, кара? Бессмертие – самая сладкая мечта человечества. Человеческая наука веками боролась за продление жизни. А возможность продлить жизнь бесконечно – это сказочное счастье. Люди – большие дети. Нет ничего страшнее жить, когда твой жизненный круг замкнулся, когда ты отдал живому все, что мог, и не можешь дать больше, когда все повторяется и повторяется без конца, не согревая тебя неизведанным, когда нет желания жить, только за очень большую вину наказывают бессмертием. Ты был виноват? Нет, я принял вину отца, как он когда-то принял вину деда. Наказание бессмертием вечно, но бессмертный может обрести право на смерть, если его вину примет сын. И сын становится бессмертным. Да. И ты будешь жить вечно? Нет, я устал. У меня есть надежда. У меня есть сын. Он еще мал. Но если, став взрослым, он добровольно примет вину, я получу право на смерть. Блаженную смерть. Я не понимаю, Уиз. Выходит, бессмертные виновны? Почему же они правят всеми дельфинами? Мы не правим. Мы несем кару. Уиз потянул Нину вверх осторожно, но повелительно. Внизу мелькнул и пропал коралловый лес. Прожекторы хетоптерусов уже погасли. И буйные заросли медленно расплывались, отдаляясь темным красно-бурым пятном. От праздничной подводной иллюминации не осталось и следа. Уиз и Нина летели сквозь серо-синюю муть воды, еще не тронутую солнцем. Изредка попадались медузы, но их смутные полупрозрачные колпаки ничем не напоминали ночного великолепия. Даже пестрые рыбки, деловито снующие между всякой мелкой живностью, спускающиеся на дно к дневному сну, казалось, выцвели и поблекли. А может быть, это чувство скорой разлуки гасило краски? В наушниках зазвенели знакомые стеклянные колокольчики автопеллинга, возвращая к действительности. Волшебная ночь подходила к финалу. И пора было думать о том, как оправдаться на корабле. Поверят ли ей? Поймут ли? Пан поймет. Он будет дотошно крутить ленту видеомага взад и вперед, высчитывать и сопоставлять. Милый, добрый, внимательный. И все-таки недоверчивый. Он ученый и привык понимать разумом, а не сердцем. Если бы он был рядом с ней в эту ночь, если бы он мог физически пережить то, что пережила она, тогда не пришлось бы ничего доказывать. Они были уже где-то рядом с надувной лодкой, потому что серая муть превратилась в голубое сияние, а колокольчики гудели колоколами. Уиз остановился. «Дальше ты поплывешь одна. Я ухожу. Прощай». Нина обняла обеими руками его большую голову, почувствовала, как бьется сердце Уиза, и подумала о том, что общение уже не требует от нее прежнего нервного напряжения. Что-то случилось то ли с ней, то ли с Уизом, но их пентаволны встречались легко и просто, словно слова обычного человеческого разговора. «Ты вернешься, Уиз?» Уиз не умел лгать, но он знал, что такое грусть и надежда. Он взял в широкий клюв пальцы женщины, слегка сжал их зубами и промолчал. И вдруг одним неуловимым мощным броском ушел в сторону и вниз. и через секунду его уже не было видно. Нина не двигалась, парила в нескольких метрах от поверхности и задумчиво смотрела в водяное зеркало. Прошло 5-10 минут. По зеркалу пробежала золотая рябь. Где-то там, в мире людей, вставало солнце. Вода стала совершенно прозрачной, и Нина видела вверху свое отражение. Диковинное, зеленовато-коричневое существо с блестящим овалом маски вместо лица, с ритмично вспухающими и опадающими веерами синтетических жабер за плечами. Такой или не такой видел ее Уис? Конечно, не такой. Он все видит не так, как люди. Но тогда какой? Красивый или безобразный, с его точки зрения? Правую руку слегка защипала. Она поднесла кисть к глазам и увидела небольшую царапину. Уис слишком крепко держал ее руку. Нина улыбнулась чему-то, и ей стало легко и сладко. Пора было всплывать. Но это значило разбить золотое зеркало и вернуться в повседневность. Ей и хотелось, и не хотелось этого. Она медлила. Она всегда медлила на перекрестках. Ей всегда становилось грустно от того, что один поток машин идет в одну сторону, второй в другую. Словно люди спешат на все четыре стороны света, искать что-то очень важное и нужное. А навстречу им, по другую сторону улицы, в такой же деловой спешке, мчатся другие, тоже за очень важным и нужным. Дальнейшее случилось, как неожиданный удар. Она увидела в зеркале рядом с собой, только много ниже, длинную серую тень. Ей казалось, что вернулся Уис, и она рывком повернулась навстречу тени. Ей помогло то, что при резком повороте бокс с видеомагнитофоном отлетел в сторону. Страшная пасть щелкнула у самого бока, и аппарат оказался в горле пятиметровой акулы. Он застрял там. Его держал нейлоновый ремень, перекинутый через плечо Нины. Акула не откроет пасти, пока не проглотит добычи. Таков инстинкт. Значит, пока цел ремень, Нине не страшны акулии зубы. Но пока цел ремень, Нина привязана, прижата к акульему костистому боку. Хищница уходила все глубже и глубже, судорожными кругами, давясь и топыря жабры. Бороться с ней было бесполезно. Импульсный пистолет-разрядник остался в лодке. Уис тоже не спешил к своим, хотя знал, что его ждут. Он хотел сосредоточиться, собраться перед нелегким спором. Чем кончится спор, неизвестно. Может быть, только Сусии поддержит его. Скорее всего, Сусии. Но и это немало. 3 глота Сусии и 5 глотов Уиса. Это уже 8 глотов из 21. Слабый сигнал тревоги замигал в мозгу. Уис встрепенулся на покатой волне и напряг локатор. Вокруг было спокойно, но сигнал не умолкал. Теперь это был призыв о помощи. Призыв едва уловимый, затухающий, невнятный. Он мог принадлежать только одному существу на свете. И это существо не было Деланом. Он летел к острову, пытаясь на ходу определить по сбивчивым импульсам размеры и суть опасности, грозящей этому существу. Он смог уловить только пульс разъяренной акулы и еще более увеличил скорость. Он уже видел их. Хищник и жертва, непонятные силы и прижатые друг к другу, метались у самого дна. Призыв о помощи мигнул и погас. Нина потеряла сознание. Уис выстрелил ультразвуковым лучом в затылок акулы, целясь в мозжечок. Огромная туша дернулась, перевернулась через голову, медленно опустилась на дно, кверху брюхом. Нина была жива. Просто ремень сдавил ей грудь, не давая дышать. Армированный нейлон оказался крепок даже для зубов Уиса. Но в конце концов ему удалось перекусить сверхпрочную ленту. Не обращая внимания на оглушенную акулу, он осторожно взял Нину клювом за широкий пояс и перенес повыше, на круглую базальтовую площадку. Нина теперь дышала свободно. Уис терпеливо ждал, пока не проснется сознание, и чтобы не напугать при пробуждении, отплыл немного в сторону. Он совсем забыл об акуле и не заметил, как та, очнувшись, шарахнулась за камни. Он увидел ее прямо над собой. Благополучно проглотив аппарат с остатками ремня, она выгибала пятиметровую пружину своего узкого тела, чтобы броситься вниз к базальтовой площадке. Кровь! У Нины была оцарапана рука, и акула учуяла запах крови. Этот запах пьянил ее, заставлял забыть о страхе и осторожности. Резкий взмах хвоста, и Уис свечой взлетел вверх, пересекая бросок акулы. Хищница была раза в два больше дельфина, но точный удар в жабры сделал свое дело. Уис добил ее ультразвуковым лучом и опустился над площадкой. Нина все еще не пришла в себя, но ждать больше было нельзя. Уис поднял Нину на спину и легко понес наверх, к темному пятну надувной лодки. Ее ждали. Он видел Зума с биноклем, и красные всплески беспокойства исходили от него. Действительно, едва Уис поднял Нину на поверхность, чьи-то руки сразу подхватили ее. Зум был так взволнован, что даже не заметил Уиса. Он наклонился над Ниной, торопливо снял маску акваланга и поднес к ее губам какой-то пузырек. Уис отплыл метров на 200 и навсегда отпечатал в своей бессмертной памяти все, что было вокруг. Небо и солнце, море и остров, большой корабль и маленькую лодку. Он видел все это не так, как люди, и никто из людей никогда не узнает как. Но он видел все это и старался запомнить навсегда, чувствуя и понимая неизбежное. Потом отключил все свои многочисленные органы чувств и сосредоточил энергию в себе. Только бессмертным был доступен нуль полет. Пульс перешел в острую неприятную дрожь, постепенно нарастающую. Через секунду на том месте, где был Уис, поднялся и опал белый фонтан, похожий на гриб атомного взрыва. Еще через секунду там не осталось ничего, кроме медленно расходящихся концентрических кругов. Круги скоро смыло ленивая зыбь.